Глава 19. Апрель, третья неделя. Карта все еще не работает, остальное тоже. Ну что же, придется обходиться без читов. Показываю девчушке, чтобы сидела на своей худой попе ровно, никуда из этих кустов не высовываясь. Сам же, настороженным хищником, позыркивая во все стороны, на рысях пересекая открытое пространство перед бревенчатой стеной поселения. За недолгое время пути сюда мне удалось кое-как растолковать пацанке, что сейчас парадный вход нам абсолютно ни к чему, а наоборот, весьма желательно войти в деревню с тыла огородами. Ибо нормальные герои всегда идут в обход. Она поняла и вняла. И вот мы здесь. Останавливаюсь в мертвой зоне под стеной. Кажется, удалось пробраться незамеченным. Да и кому там сейчас окрестности оглядывать? Судя по доносящимся азартным крикам из-за забора, у захватчиков сейчас и без этого нудного занятия иных веселых дел хватает. Такова уж доля налетчика и агрессора. Положение обязывает. Пока всех сопротивляющихся успокоишь, пока все ценное обнаружишь и для переноски упакуешь, да пока всех молодаек перепортишь, когда тут еще и оглядываться? Но может и имеется фишка. Какой-нибудь задрот дрищавый стоит на стреме, обделенный маленькими радостями оккупанта. Но не здесь, не с этого направления. Иначе он бы уже обязательно горланил тревожно. Жду, пока дыхание окончательно выровняется, и одновременно чутко прислушиваюсь к окружающему миру. Последний раз прикидываю все «за» и «против» и нахожусь на точке невозврата. Пока еще можно включить заднюю. За стеной будет уже поздно. В непосредственной близости на той стороне частокола тихо. Пора. Приставляю к стене прихваченную с собой лестницу. Выдержит ли она мой вес немалый по сравнению со здешними туземцами? На сию приспособу, спрятанную в кустах, неподалеку пацанка указала. Наверное, с ее помощью местная молодежь по ночам из деревни в тихушку на потрохушке ускользала. С виду хлипкая конструкция, опасно прогибаясь под моей тяжестью, жалостливо поскрипывает, но все-таки выдерживает массу моей туши в бронежилете и с оружием. Все лишнее оставил в тех же кустах под надзором девчонки. Эх, мне бы сейчас серба, нурлашу или валю сюда, чтобы спину кто-нибудь прикрывал. Но за неимением горничной придется таки в одну саблю эту войну воевать. Пошли уже, разведка. С нами бог и два парашюта. Два коротких, протяжный. Частокол из обструганных стволов какого-то местного дерева не очень высок для моего роста. 2.5 метра примерно. И без лестницы, попыхтев, не справился бы. Даже как елка, обвешанная оружием и защитными аксессуарами. Но к чему усложнять? Беглый осмотр со стены ничего нового не дает. Территория невелика, а слишком плотная застройка перекрывает обзор почти во всех направлениях. Ну и нечего тут маячить. Слишком заметен я здесь со многих сторон. Стараюсь помягче и потише спрыгнуть вниз, в периметр поселка. Хотя в этом гомоне и шуме можно не слишком беспокоиться о звукомаскировке. Визг, писк и вопли откуда-то из центра доносятся такие, что просто полный атас и караул. Прижимаюсь к бревенчатой стене какой-то сараюшки. Если не пригибаясь, чуть выше маковки не будет. В обе стороны пусто. Противник не обнаружен. Зато в самом строении какая-то возня происходит с высокой степенью интенсивности. Да где тут вход-то? Вот он! Дверь нараспашку. Вокруг по-прежнему никого. Эх, мне бы сейчас ночное зрение. Пригнувшись, стремительно просачиваюсь внутрь. В тяжелую духоту, жарко пахнущую пылью и полынью, и, сделав шажок в сторону до дверного проема, осматриваюсь. Ноктовизор тут ни к чему. Прорубленные под крышей оконца дают достаточно света. На земляном полу два азартно сопящих коренастых плотных тела пользует третье, гораздо более стройное и безмолвное. Слева у стены спиной ко мне еще один орк. Самозабвенно, утробно поухивая, ритмично движет низким широким тазом в унисон с детским тонким жалобным визгом. «Вот ведь, суки, дорвались! Взрослых баб вам не хватило, что ли? Реально орки!» «Все понимаю, война штука такая сложная, жестокая и говнистая, вне морали. Но детей — это перебор. Категорически в любых мирах. Тут и раздумывать уже не о чем. Выбор стороны очевиден и окончателен. Работаем». Из всей сластолюбивой педофильской троицы лишь один успел заметить надвигающуюся на него смерть, и то мимолетно, сверканием клинка, несущегося к горлу. Есть! С почином меня. Даже не пытаюсь что-то прояснить у большеглазой испуганной аборигенки, постарше на вид. Чего от нее сейчас добьешься? Лишь включив обаяние и доброжелательность на максималку, дружелюбно оскаливаюсь. И убедительными жестами показав, сидеть здесь и не шуршать, предварительно коротко оглядевшись, выскальзываю из сарая. Ныряю за следующее длинное и тоже невысокое строение, тянущееся вдоль чистокола. Оттуда густо тянет навозом и соломой, какой-то хлев, похоже. Звуки доносятся, но человеческих вроде не слышно. Хотя проверить надо обязательно. Это основное. Нельзя оставлять за спиной ничего, откуда может исходить опасность. Высовываюсь из-за угла. Почти у самого входа обнаруживаю опрокинутое навзничь тело в длинной светлой рубахе с разможженной светловолосой головой и луком в мертвых руках. С так и не одетой тетивой. Заглядываю внутрь. Точно. Никого. Какая-то живность в загончиках колготится, но человекоподобных здесь не наблюдается. Выскальзываю наружу. Солнце жарко оглаживает и без того разгоряченное лицо. Почти успев скрыться за следующей постройкой, затылком улавливаю за спиной движение и тут же слышу удивленный возглас. Достаточно грубым, явно мужским басом. Разворачиваюсь. Фиксирую крайнее изумление на лице орка, заросшим рыжим густым волосом чуть не до бровей. Копье летит недолго и, к моему удивлению, попадает прямо в центр его квадратного силуэта. Ошеломленный враг даже не попытался среагировать. Удивил, значит, победил? Мчусь добивать скорчившегося подранка, начинающего орать что-то на своем языке. Не очень громко, правда. Развороченное брюхо и боль ограничивают мощь легких, не дают вздохнуть на полную. В одно касание решаю его. Справа, как черт из табакерки, выскакивает еще один приземистый. Мля. За ним еще один и еще. Услышали таки. Накликал все же изумленный бородач на мою голову. Арбалет. А вот не зря я его на такой вот крайний случай держал. Стреляю почти навскидку. Есть попадание. Болт не пропадает зря. Правда, не в того, в кого целил. Тот сноровисто сдвигается с траектории броска. Опасный. Пластина сюрикена стремительна и почти не видна. За ней, коротко блеснув летучей рыбкой, устремляется вторая. Говорю же, нафаршированный снарягой по самое не могу. Одна из пластин тоже не минует цели. Вторая уходит в молоко. Один к полутора. Шустрый прет на меня, как танкета. За ним с рычанием, вырвав сюрикен из ляжки, через боли брызги крови хромает второй. Лопатка. Успеваю. В опасного не рискую, больно резок демон. Зато хромому прилетает почти в то же место. Все. Сломался, несите следующего. Один к одному. Норм. Пободаемся. Главное успеть, пока еще подмога не набежала. Сколько же вас здесь, ироды? Кабаньи глаза врага из-под лохматых бровей на бегу внимательно оценивают меня. Морда свирепа, но хладнокровна. Передо мной боец. Притормаживает, примеривается. Жду. Этот не с дубиналом, а с настоящим, хоть и небольшим мечом, но без щита. Нафиг, нафиг. Решаю не рисковать. Вскидываю шайтан трубу и всаживаю последний довод из доступного дистанционного ему в брюхо. Входит глубоко. Небольшие карие глазки белесом мутнеют от боли. В прыжке лечу вслед за гарпуном. Расчет точен. Приземляюсь в недостигаемости его клинка. Разница в росте и длине рук за меня. Изобразив замах, колю с максимально возможной дистанции. Не купился, гад. Отшагнул. Ай, ладно. Он слабеет, а я наседаю. Осторожно, но все энергичнее. Гоню его к стене одной из построек. Главное, не дать орку времени на крик. Сука. Шум, который мне так не нужен, все же поднимает дважды раненый в ногу. Иду ва-банк. Выставив щит перед собой, ломлюсь в лобовую. Иначе никак. С этим пора кончать прямо сейчас. Ждать, пока следующие набегут, в мои планы не входит. Принимаю на щит уже не очень сильный удар. Специально не отвожу вектор приложения силы. Даю его клинку вгрызться в дерево. И чуть приподняв нижний край, выбрасываю руку из-за щита. Прямо под солнечное сплетение орка. Неглубоко, но достаю. И тут же впечатываюсь всей массой через дерево в тушку врага. Он не падает только потому, что зажат между моим щитом и бревнами. Готов. Еще жив, но уже не в сознании. Торопливо наотмашь перечеркивающе чиркаю по его роже и мчусь влево, подальше от голосящего обезноженного. Свернув за ближайший угол, выдыхаю и щемлюсь по параллельному проходу между домами и сараями, в том направлении, откуда только что сваливал. Успеваю. Еле уместившись, прячусь за какими-то бочонками, стоящими один на одном, в несколько рядов, неподалеку от нужной мне улицы. Есть время отдышаться. От бочек кисло и вкусно разит винищем. Из-под алкашки, что ли? Эх, сейчас бы винца сухого, рислинга кисленького. Пить-то как хочется. А сородичи белявой пацанки мне уже начинают заочно нравиться. Ах, да. Что за экспериментальная стрелялка гарпунами последнего шанса? Сорян, совсем забыл рассказать. Наш главный инженер разродился-таки поистине гениальной идеей. Чудо-палкой по типу ружья для подводной охоты. Только не пневматической, а пружинной. Бьет очень мощно, но с меткостью огромные проблемы. Зато в упор просто слонобой. Словом, хорошая штука. Просто требует крепких нервов. Короче, не до схемы подробностей мне сейчас. В тонюсеньком смотровом просвете между бочонков мелькает быстрая тень. И почти сразу еще одна. Другие будут? Жду, еле удерживаясь от того, чтобы бездумно ломануться вперед. Сокрушая все и вся на своем пути. Кураж поймал. А то 7-0 в мою. Тихо. Спокойнее надо. Не зарывайся, Егорка. Еще ничего не кончилось. Нет. Похоже, на этом все. Пора. Я отдышаться успел как раз. Выбираюсь из-за бочек и бочком аккуратно, почти на цыпочках, устремляюсь за врагами, торопящимся на тревожный крик соплеменника. За спиной чисто. Полной неожиданностью вываливаюсь на двух орков, склонившихся над раненым. Оба стоят в полоборота ко мне, напряженно поглядывая в том направлении, куда я только что убегал. «Не ждали!» Один отлетает от удара щитом по корпусу, второй успевает только дернуться. Его дубина так и не вскидывается выше уровня пояса, хозяин уже мертвый, почти обезглавлен. Прыгаю на оглушенного, сбитого с ног второго, прямо на широкую и выпуклую грудную клетку. Ох, и здоровые они все же, но и мои 90 кг совсем не подарок. Да чего же хруст противный. Чуть не падаю рядом с вражьим сломанным телом. Но обошлось. По человеку топтаться, не на танцполе выделываться. Не столь удобно. Можно и самому травмироваться, как здрасте. 9. Ну? Кто? Где? И сколько вас тут еще? Давайте уже, все сюда подтягивайтесь. Не самому же мне вас в этих закоулках искать. Зачистку в такой тесной застройке устраивать весьма опасная затея. Запросто прилетит, откуда не ждешь. Уж лучше вы к нам. Арбалет вновь заряжен. Гарпун в ружье, лопатка на поясе. Сюрикены под рукой и даже протерты от крови. А чего этот болезный орать-то перестал? Непорядок. Ишь, как зыркает злобно и яростно. Приблизившись, втыкаю клинок в рану. Неглубоко, но ему и этого должно хватить. Не хватило. «Да ты не зубами скрипи, дятел пустоголовый, мне сейчас от тебя совсем другое нужно!» «Какой же ты упертый и непонятливый! Вот попался же тормоз на мою голову!» Всаживаю глубже и проворачиваю. Есть контакт. Орк заблажил так, что, наверное, у самого портала зверьё насторожилось. Ну а чего? Молодой, здоровенный, и грудная клетка на заглядение развита. Чего не поорать-то от вольного? Сдвигаюсь на несколько шагов в сторону от источника шума. На самый перекресток между домами. Клюнет, не клюнет. Кладу арбалет к ногам. Не спугнуть бы потенциальных клиентов. Клюнуло почти тут же. Двое. Оба с одной стороны. Прелестно. Один на рожу пацан еще совсем, как Данька. Хоть и крепкий, как и все его подельники. Второй не намного, но все же по материи будет. Глупо улыбаюсь им, не забывая контролировать остальные сектора. Да и как тут забудешь? Тот, что постарше, коротенько взрыкнув, решительно устремляется ко мне, поигрывая таким же желтоватого отлива мечом, как и у предыдущего меченосца. Да у них тут, походу, совсем с металлом напряжно. Обычного железа я так и вообще не наблюдал еще. Даже какая-то мотыга, прислоненная к тем ароматным бочкам, тоже из похожего смострячена. Это может быть весьма интересно. Малолетка со стандартной дубиной не столь шустро семенит в кильватере у мечника. «Давайте, давайте! Ком Цумир! Welcome to hell, boys! Ближе, еще ближе!» «Достаточно!» Резко поднятый от голени к бедру ствол ружья выплевывает гарпун прямо в колокольно раздутую грудь переднего. Тот спотыкается, непонимающе криво скашивается на торчащий из-под сиськи штырь и, поперхнувшись, начинает заваливаться на бок. «Есть!» 10-го прямо в десятку. «Правки не требуется. Снайпер, чего тут еще сказать?» «Случайно, конечно!» Из этого карамультука только почти в упор, точно, попасть куда хочешь можно. Задумчиво бросаю взгляд под ноги. Решаю приберечь заряженный арбалет на всякий случай, пускай себе передумавший нападать молодой бежит, куда испуганные глаза глядят. Вдруг еще кто-то посерьезнее сейчас на звук выскочит. Перезаряжаю свою шайтан-трубу, закуриваю и жду. Даже пальцы не дрожат. Но это объяснимо. Просто ничего еще не закончилось. Вот психика и не торопится на дембель. Жду еще. Раненый опять затих. Только ухает себе в полголоса от боли. Да и ладно. Судя по всему, закончились у врага солдатики. Но подожду еще немного, прежде чем на поиски жертв налета выдвигаться. Похоже на то, что местные боги войны отнеслись ко мне очень благосклонно. А может, их просто поразил своим нахальством и самоуверенной дерзостью неизвестно из каких туманных далей припершийся пришелец. И они решили не вмешиваться и посмотреть, что у этого в край оборзевшего кренделя получится. И насколько далеко и успешно он зайдет в своей беспредельной наглости. А он взял и с первого раза квест прошел. Так ведь второй попытки бы и не было. Спасибо туземным богам или здешним смотрящим, что не стали мешать. А может, это помощь земных гулящих девок и чьей-то матери сыграла? Я их раз 15 точно поминал во время боя. Или одна, опять же, земная капризная дамочка, именуемая Фортуной, проявила благосклонность. В общем, все для меня в этой стычке пока складывалось очень даже здорово. Все получалось, как хотелось, и в итоге я даже словил нехилый боевой кураж. Просто не по-детски, не шуточную эйфорию боя. Такого в моей жизни еще не случалось. Ох, и крут же я. Кто молодец? Я молодец. Ай да Егорка, ай да сукин сын. Ну и чего, что они ростом не вышли? А вы их квадратные торсы заценили? А бицуху в половину моей ляжки видели? То-то же. Хотя я и дурак самоуверенный, конечно. На голом фарте вывез. Хотя 10-0 это 10-0. Эпично, с какой стороны не посмотреть. А здесь классно. Солнце, свежий ветерок с озерца, тишина. Рислингом вкусно пахнет местами. Значит, и виноград имеется. Прямо земля обетованная. Ладно. Ручонки вроде закончили исполнять свою пляску святого Вита. Головушка малость охолонула. Пожалуй, пора и к окончательной зачистке приступать. О, а вон и моя знакомая пацанка. Мышь ее крадется. Не усидела так и на месте. Несмышленная. Вечно молодых на глупости тянет. Хлебом не корми, только дай во что-нибудь вляпаться. Хотя, кто бы говорил, конечно. Ну, иди уже сюда, не бойся. Зло наказано, парни в белых шляпах победили. Как сказал бы сейчас один мой знакомый, малоизвестный художник. «В город вернулся закон!»